Всю совокупность изображений и описаний великого города поместили в мавзолее Маргариты, после чего князь объявил о снятии траура. Так он завершил свою первую работу. После трагического события, давшего ему начальный импульс, прошло уж почти 5 лет. Закрывая эту главу своей жизни, князь ощущал, если не удовлетворение, то хотя бы облегчение. С его плеч спало тяжелое бремя долгой скорби. В будущем, озираясь назад, он увидит в некоторых аспектах Маргареттенбурга явственные признаки юношеской порывистости, даже незрелости. Смешение стилей порождало разноголосица, диссонансы, наложение, к примеру, вычурной лепнины на строгие классические линии Лишицкого дворца. А строго радиальная планировка была, конечно же, пустоватой причудой, и как таковая никогда им более не повторялась. Но при всем при том, в первом творении князя уже угадывались черты неукротимой, бьющей через край оригинальности, которую принято называть гением. И если порывы его вдохновения все еще были несколько судорожными, нерегулярными, это следует отнести насчет недостатка практики и мастерства, единственный путь к которому — долгая цепь проб и ошибок. Все это придет позднее. Князь вернулся к государственным делам. Он женился и стал отцом 3 детей. Постепенно складывалось впечатление, что эпизод с Маргареттенбургом был всего лишь одним из безумств молодости. Однако на этой средней стадии его жизненного пути возникли еще 3 концептуальных города. На его счету уже был город-мемориал. Следующим стал город-каприз. Вскоре после рождения 2-го своего ребенка князь начал ощущать меланхолию и неудовлетворенность жизнью. Это проявилось в том, что он утратил интерес к жене и увлекся одной из придворных дам. В его мечтах вставал город, где он мог бы полностью и без помех предаться своим страстям. Князь снова собрал команду архитекторов и картографов и лично возглавил проектирование Герцхена. На этот раз дело продвигалось значительно быстрее. Был задуман город, имевший в своей основе недобропорядочность трудолюбивых жителей, как то было в случае Маргареттенбурга, но безоглядную погоню за удовольствиями. В центре города располагался огромный парк, устроенный по образу карты мира. Его отдельные участки были материками наслаждений. Америка, где редкостные экзотические птицы чаровали слух восхитительным пением. Азия, где в сказочной стеклянной пагоде подавали утонченные восточные сласти. Африка, где располагался великолепный зверинец, и Европа, где просторы правильных, четко разбитых лужаек непрерывно оглашались сладкими звуками музыки, исполняемой множеством оркестров. Прочие части города, окружавшие сей вертоград гедонизма, представляли собой заурядную зону отдыха. На карте желтые улицы и здания, располагавшиеся вокруг обширного зеленого центра, напоминали неких паразитов, присосавшихся к огромному летаргическому животному. Герцхен был не более чем изящной безделушкой. Однако он стал важной вехой на жизненном пути князя, как творца городов. Теперь в его работе появилась уверенность, особенно заметные в сравнении с нерешительными колебаниями, постоянно сопровождавшими создание Маргареттенбурга. Когда проект был завершен, князь запер альбомы карты гравюр в большой ларец, специально для того изготовленный, и начисто выкинул Герцхен из головы, как и юную даму, бывшую для него источником вдохновения. В этот срединный, блистательный период князь дал жизнь еще 2 городам. Помония, Город празднества создавалось в честь битвы, в каковой сражался бы и одержал бы победу его 12-летний сын. Происходи в это время война.